Глава 50. В кабинет шефа Мара влетела вперед самого Руслана. Того остановил по дороге Лев Матвеев. «Ничего, подождет начальника здесь». «Ой!» — только и смогла вымолвить Мара, глядя на высокого, светловолосого незнакомца. «И извините». Она попятилась назад. Человека этого она видела живьем впервые, но узнала его мгновенно. Высокий, немного худощавый, но деловой темно-серый костюм сидел на нем как влитой. Светлые волосы зачесаны назад, они чуть длиннее, чем обычно бывает у людей такого типа. Какого типа? Денежные мешки, утяжеленные властью. Они не умеют разговаривать, но умеют отдавать приказы. На фотографиях, которых было в избытке, как в агентстве, так и в интернете, Мара видела этого человека обычно с располагающей улыбкой на тонких аристократических губах или внимательно слушающего окруживших его пенсионеров или детей. Вживую, без камеры и фотовспышек, он выглядел иначе – жестким, цепким и опасным. А крупный хищный нос с горбинкой делал его похожим на римского легионера, хотя нет, скорее уж на Цезаря. Все это пронеслось в голове Мары за какие-то доли секунды. Она хотела выскочить из кабинета, но блондин остановил ее. «Заходите, Марыся. Я приехал сюда, чтобы с вами познакомиться лично». «Это не входит в мои должностные обязанности», – чуть было не завопила Мара. Конечно, она его сразу же узнала. Глеб Белозеров, самый драгоценный клиент их агентства, и который настолько велик, что не должен был интересоваться такой мелочью, как младший редактор. Одно дело писать для него статьи, читать и отсекать ненужное, придумывать инфоповоды и копаться в его жизни. Совсем другое — оказаться с ним наедине, смотреть в его светло-серые глаза, от взгляда которых хочется поежиться. «Зачем?» — выдала Мара вслух первую приличную реакцию. «В смысле, зачем со мной знакомиться?» К счастью, за спиной раздались шаги, и в кабинет зашли Лев Матвеев и шеф. Сразу стало как-то посвободнее на душе. «Решил посмотреть на юное дарование». В его голосе не было ни капли сарказма. Напротив, Белозеров был предельно серьезен. Мара знала, что ему всего 32 года, не так уж и много, если знать, сколько всего он успел сделать к этому возрасту. А еще он был не женат. Наверное, вот ради таких клиентов и введено в агентстве негласное правило не брать незамужних женщин. Хотя это ж как надо презирать инстинкт самосохранения, чтобы флиртовать с таким, как Белозеров. Мара бы никогда не рискнула. Но поспорить с ним как с заказчиком, да за милую душу. «Не такое уж и юное, в моем возрасте вы уже вели акционерные войны, Глеб Аркадьевич. Ну а насчет дарования так пока рано говорить». Рядом раздалось возмущенно испуганное покашливание Руслана. «Интересно, почему в его кабинете Белозеров, а не у гендиректора? Ладно, это все не важно. Важно понять, чего ему от нее надо. Неужели из-за той истории, что она сегодня нарыла? Кстати, несмотря на весь тот хейт, который водопадом лился на Белозерова, он не выглядел затравленным или даже обеспокоенным». «Не думал, что кто-то так углубится в мое детство. Вы настойчивая барышня Марыся. Это ведь вы писали об открытии детских центров. Неплохо. Продолжайте в том же направлении. А интервью обязательно возьмите у девочек, которых я спас, у младшей». И как-то неприятно, даже цинично усмехнулся. «Глеб, все сделаем в лучшем виде». Тут же влез Матвеев, подошел ближе к Белозерову, словно они два приятеля. «Сейчас же начнем. Мара у нас девочка новая, мы подберем тебе команду». «Нет, я хочу, чтобы она вела этот проект», — кивнул Белозеров. Сейчас он был похож на хищную птицу с раскрытыми огромными крыльями. А все потому, что при довольно худощавом телосложении у него были широкие плечи. Стервятник, одним словом. «Да, и Лилию ко мне больше не присылать. Все детали согласовать с моим пиар-директором. И выясните уже, наконец, кто это дерьмо на меня льет. За что я вам плачу, Лева?» Ну вот, для всех Лев, а для кого-то Лева. Мара, может, и улыбнулась бы, не будь момент настолько напряженным. И было кое-что еще, что не давало веселиться. Ощущение какого-то подвоха, что ли. Может, обмана? Что-то было нечисто с этим спасением на Волге. Но Мара постаралась отогнать от себя эти мысли. Ей поручили первое, по-настоящему важное задание. И она обязана с ним справиться. «Можете идти, Марыся», — царственно кивнул ей Белозеров. Как будто он тут ее начальник, хотя нет, он барин, а она крепостная. Конечно же, Мара ушла, решив для себя, что и пальцем не шевельнет, пока не получит от Руслана точное указание. Но на душе все равно было приятно. Да еще как! Нет, надо обязательно рассказать все Кайрену. Мара резко затормозила прямо в коридоре. Ее даже кто-то толкнул случайно, потом извинился, но Мара всего этого не слышала. Они же с японским богом улетают в Токио в пятницу. До этого времени она точно не успеет отработать полностью весь план по спасению репутации Белозерова. Да сама Мара расписала примерный сценарий минимум на 2 недели. Понятно, что кое-что она сделает, но точно не все. А через 15 минут понеслась. В агентстве снова забегали, появился гендир, Мару снова вызвали к начальству и отправили снимать-монтировать ролики на основе той самой найденной статьи. Пришла в себя она только вечером от звонка Кайрена.